Глава 27. Новое заклинание из книги мне не давалось. Я понимала смысл, суть, но не понимала, почему оно выходит слабым. Что я делаю не так? Строго по инструкции. Взять кусок вязаного полотна и в 4 этапа зачаровать на защиту от огня, воды, камней, ветра и прочего. От яда, например, не поможет, но защитит тело от любого нападения, от силового воздействия. Я долго крутила мысли так и так, подступалась к различным рубашкам и блузкам, но защита выходила очень слабая. Понимание пришло ночью. Я даже проснулась. Вязаное полотно! Вязаное! А я брала тканое. Утром, благо был выходной, я поехала в магазин. Такого разочарования я давно не испытывала. В этом мире не вязали уже очень давно. Зачем, если есть магические станки, которые делают ткани почти без участия человека? Но попробовать, думаю, стоило. Я купила шерстяных ниток для вышивки, еле нашла. Вышивки тоже отмирали. Зачем горбиться, сидя над полотном или шелком, если есть готовые наборы? Приложил листок, активировал силу и получил любой сложности рисунок. Даже в ателье Люк сделали так же. Да, там могли создать индивидуальный рисунок только для тебя одной, но дальше опять магия. Я не была уверена на 100%, что именно вязание так важно, но все остальные варианты я уже перепробовала. Спицы пришлось заказать в слесарной мастерской. В магазинах их просто не было. Начать решила с малого. Я связала носки. Обычные шерстяные носки. В процессе вязания и пришло понимание, куда и как вплетать части заклинания. Я торопилась, было безумно интересно, получится или я все придумала. Но нити силы, вплетенные в шерсть, я видела. Главное узнать, будут ли они защитой. Будут! Я набрала воды в ванну и прошлась по ней, не замочив ног. Я попробовала ткнуть карандашом. Соскальзывает. Огонь тоже не брал. Не додумалась, как проверить воздух, но думаю, что и от сильного ветра спасут. Но действовало все это примерно до колена, может, чуть выше. На раскладку векторов силы ушел почти целый день, но теперь я точно знала. Жилет или безрукавка? Безрукавка даже предпочтительней. Нет разрыва и последующего соединения силы. Шов будет слабое место, как и застежка. Не слишком слабое, но все же... На безрукавке и так будет 4 шва, 2 плечевых и 2 боковых. По идее, в такой безрукавке и по воде можно будет пройтись, и при урагане она защитит. И в огне не сгоришь, и от выстрела в грудь убережет. И от выстрела в ногу тоже. Это как невидимый защитный кокон для тела. Да уж, точно круче всяких там кевларовых жилетов и пластиковых касок. Заодно я поняла... Какой подарок я хочу сделать на свадьбу Кине и мэтру Рубусу? Она говорила, что вместо свадебного путешествия муж повезет ее по старинным библиотекам юга. А там, Кина говорила, не самые спокойные места. Слишком далеко от столичной безопасности и близко к границе с кочевниками. Съездила в мастерскую, заказала комплект спицы подлиннее и, закупив красивой серой нити, села вязать. Вязальщик я не самый опытный, но была одна красивая и простая вязка. В том мире я делала себе такой свитер. Набрала нечетное количество петель, первый ряд — кромочная и весь изнаночный. Второй — снять кромочную и вязать почти как обычную резинку, 1 на 1, с той разницей, что изнаночная петля провязывается стандартно, а лицевая провязывается под петлей. Все. Получается красивое крупное букле. Я столько билась над этим заклинанием, что нити силы вплетала почти автоматически, и это было красиво. Внутренним зрением я видела, как они увеличивают силу друг друга. Странно только одно. Почему именно вязаное полотно? Так-то у меня есть мысль. Даже не мысль, скорее некое ощущение. Я маг-бытовик. Еще в том мире я знала, что вещи, изготовленные не на поток, своими руками или руками мастера, имеют особое очарование. Есть же поговорка «вложить душу». а в самодельные вещи я вкладываю силу. Мне кажется, это суть одного порядка. Пожалуй, стоит подумать о том, что это вообще такое — бытовая магия. Ведь, по идее, это сплав различных сил и стихий плюс знания. Думаю, не просто так я оказалась именно в теле бытовика. Мне всегда нравилось работать руками. Пусть это была и не магия, а просто умение. Но если бытовая магия — сплав сил и знания, то что будет, если туда добавить еще и умение, мастерство? Мне кажется, магия отблагодарит за такое. Никогда не плела бисером. Но, пожалуй, стоит попробовать. Кружева, вязание, макраме и прочее — это все то, во что можно вплетать нити силы при изготовлении вещи, свивать их и добиваться нужных параметров. То, что делают сейчас, потому и требует таких больших затрат силы. Если взять для примера дом, то они сперва строят дом, а потом уже долбят стены под трубы, провода, а местами даже под арматуру. Тем самым нарушая целостность, оставляя прорехи и швы, и сил тратят немерено. Если то, что я думаю сейчас, близко к истине, то мне стоит попробовать плести заклинания самой, делать артефакты, варить зелья и пробовать все остальное. Получила записку от магистра Сильвера. Люции принесла из школы. Просит принять его и обговорить с ним возможность совместного похода на свадьбу. Честно говоря, я не знаю, отказать или согласиться. Уже одно то, что он не потребовал консумации брака тогда и не настаивает, а просит сейчас, говорит в его пользу. А больше всего в его пользу говорит Чип. Он на этой дурацкой записке прямо помешался, нюхал ее, играл с ней, даже катался по ней, как собака. Такое ощущение, что ему нравится Грей. Я пробовала поговорить с Чипом, но он не отзывается на такие сложные мысли. Наш внутренний разговор по-прежнему достаточно примитивен, хотя я стала гораздо лучше чувствовать его эмоции. Ничего, малыш растет, и однажды мы полностью поймем друг друга. А встречаться ли с мужем, я сегодня так и не решила.